Мне предложено уже заканчивать наше служение. Что сказать о сегодняшнем дне? Кто еще задается вопросом, есть ли чудеса здесь на земле, то приезжайте в Королёво. Я отношу сегодняшнее наше общение к чудесам. Чудеса. Место Священного Писания, которое желаю предложить для размышления, записано Откровение Иоанна Богослова, 3 глава, 12 стих. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон». Что-то мы должны сделать, а что-то Бог будет делать. Обычно, знаете, кто отличился, ну, в спорте, например, быстрее всех пробежал, больше всех по килограммам поднял грузу, выше всех прыгнул, быстрее всех проплыл, ставит на пьедестал почета, лавровый венок дают или медаль золотую. Как-то хотят отличить. И Бог нас отличает. Знаете как? Если будешь победитель, ну, это значит лучше всех, да? Я тебя сделаю, знаешь, кем? Столпом в храме Бога моего. То есть возложу на тебя всю тяжесть. Вы понимаете, что это такое? Если будешь хорошим, Бог тебя употребит сильно-сильным. А если будешь еще лучше, еще больше на тебя возложит Бог. Ах, как хорошо, когда Бог нами распоряжается. Как хорошо. Я, наверное, 77-го года здесь, в этом таборе. Помню первое богослужение, когда у цыган была кафедра. Тогда еще кафедры-то не было. Я скажу, самая первая встреча была у меня с цыганами в каком-то доме, не знаю в каком. Там были братья и мальчики. Мальчики лет по 5, по 7. И братья, ни одной сестры. Я говорю, а что сестер нету? Ваших жен, брат один спрашивает, а можно их? Ну, конечно, можно, да и нужно. Минут через 5 полно народу, и девочки тоже были. Они думали, что девочкам вообще нельзя. Но это первые же шаги, первые шаги. Ну, а я любитель с детьми контакт иметь, спрашиваю, повторяю, девочек не было. Повторяю, один и тот же вопрос задал мальчикам. Тебя как звать? Бриллиант. А тебя как звать? Бриллиант. А тебя как звать? 5-7 раз назвал, и все бриллианты. Я говорю, а кто ваш папа? Указывает на папу. Я говорю, они, наверное, русского не понимают языка. Он интересуется, а вопрос-то какой был? Я спрашивал, как звать. А что ответили? Они все бриллианты. Папа говорит, правильно. Так и есть. Я говорю, что и вы назвали так всех бриллиантами? Да. А как же вы в ЗАГСе метрики-то получали? Записали, что бриллианты? А для чего? Ну, метрики получить. А зачем мне метрики? Мне бриллианты нужны. Это мое первое знакомство. А дальше больше. Года прошли, а ничего не изменилось. Здесь просто собиратели бриллиантов. Сегодня я подъехал на машине к самым ступенькам. Открываю, встаю на ноги. Для меня это сейчас непросто. Мальчик лет 6, девочка, наверное, сестренка, за ручку подошли ко мне. Я потрепал по головке мальчика, я говорю, как звать-то тебя, мальчик? Бриант. А девочку, как звать тебя, миленькая, принцесса? Братья и сестры, здесь кроме бриллиантов и принцесс никого и нету. И вот я, вот сколько у нас общения, я все любуюсь первой скамеечкой. А когда пел хор, смотрел на хор и тоже любовался. Я первый раз видел переднем ряду поющие в хор, а там голосок хороший. И держит грудного ребенка. Придите к нам в хор, и такого вы чуда не увидите. И я вполне с пониманием, что у вас на коленях сейчас принцесса спит. А я хочу сказать вам, миленькие, все они будут прекрасными принцессами в Царстве Небесном. И сочетаются с самим Господом наш. И Он каждого из нас, Иисус, представит Отцу Небесному. Как Он сказал, я не постыжусь их. Кого-то постыдиться, а кого-то не постыдиться. Как это прекрасно. Помню, был на богослужении брат Иосиф, наш пресвитер, стоял за кафедрой и что-то проповедовал. Я забыл, чего, на какую тему он говорил. Но я никак не мог забыть, почему он сторонится кафедры, не входит в кафедру. Не мог понять. А следом за ним я проповедовал. Подхожу, и мне стало все понятно. В кафедре спали три сына. Они у алтарей Господних. И никто их не будил, никто не вытаскивал. Самое уютное для них, наверное, местечко было. Я, конечно, никому из наших преподавателей детям не рекомендовал, чтобы искали кафедру, чтобы там класть детей. Но если так вот получается у цыган, то слава Богу. Я хочу сказать о том, чтобы Бог распределяет, что надо нам делать, а что Он с нами сделает. Таких мест можно привести очень много, но из-за краткости времени я приведу один пример. Ищите прежде всего, кто? Ну, я, вы. Ищите прежде всего, чего? Царствия Небесного и правды Его. Но у нас еще много проблем, помимо Царства Небесного, остается. Христос говорит, все остальное я беру на себя. Он распределяет работу. Царство Небесное – это тебе. Держаться правды, истины – это тебе. За тебя Бог не сделает ничего. Он дает тебе свободный выбор, а ты уже решай. Ищи. Дьявол другой будет предлагать тебе, а ты ищи. Ты делай выбор. По какой дороге идти? Вопросы материальные, вопросы для повседневной жизни, вопросы здоровья, которые не от нас зависят. Это уже я возьму на себя. Так Господь предлагает. А человеку кажется все наоборот. Для себя прежде всего пожить. А что останется время, это для Бога. Хочу, братья и сестры, привести разговор мой с одним юношей. Я говорю, браточек, какие у тебя планы? Ну, мне 20 лет, женюсь где-то 24 года или 25. А до этого? Ну, до этого надо приготовиться, я заработаю, построю дом, куда ввести жену, а потом? Ну, а потом? Потом дети пойдут, потом? Ну, а потом надо воспитывать детей, а потом? Ну, а потом дети будут ухаживать за мной. и все, и все. А когда для Господа потрудишься в свободное от работы время? Как вы думаете, если он думает за три года дом построить, будет свободное от работы время? Больше будет работы. Совершенно, совершенно никуда. Для Господа остатки все. Я хочу сказать, у милых братьев, сестер, у цыган непростые эти были времена от 77-го года или сегодняшнего дня. Да, они трудились, честно трудились. Шапкой по кругу не ходили, милости не прося. Нет, своими руками добывали хлеб свой. И бывало так, что все разъезжались по стране. Кто с семьями, кто оставлял семью, сам уезжал на работу. И только поздно осенью приезжали сюда, когда уже их труд не нужен никому. А церковь? А церковь 100, 200 человек, 300. И знаете, иногда как было? Приходишь на богослужение в воскресенье утром, человек 5, 10 уже неплохо. Уже зимой и стопим печку, если 15 человек. А где все остальные? Непростые были времена. Брат наш Иван Паюх, сколько было собраний, столько и он был руководящим. Когда вот при таком собрании он сидит в сторонке, а когда 5, 10, 15, он в центре, он всегда здесь. Когда Господь будет давать награды, мы многому удивимся. О нашей работе, братья и сестры, будет давать Бог оценку. Побеждающего сделаю, это он уже сделает. Это уже его забота, как он сделает. Он выбирает пока что. Самое лучшее для столбов нужно выбирать. Я представляю себе, Христос сказал, Царство Небесное подобно неводу, который заброшен в море, и попало разного рода рыбы. Невод притащили на берег. И что дальше? Рыбешку это все в производство? Нет. Там разного рода. Хорошую в сосуды, а плохую. Выкиньте ее во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов. Золотая рыбка в сосуды, я образно говорю. А какой-то колючий ёршик, неуютно было с ним все время в одном неводе. Ну куда, приходилось терпеть. Братья и сестры, здесь, наверное, тоже есть, кого надо терпеть. Ну, пока терпим. Но последнее слово за Господом. Много тебя терпел в неводе, а теперь уже пора и выбросить. Скоро наш Господь будет всем нашим деяниям давать оценку. Милые мои, я переживаю за всех, и за жен, детей, которые остаются в таборе, когда мужья уезжают и братья уезжают на заработки. И за братьев переживаю, которые остаются в обществе неверующих и зарабатывают деньги. Бог будет давать оценку каждому. Еду я с одним братом-цыганом на машине. Он мне рассказывает, вот на этой улице я работал, а там желоба, трубы ставили, понимаете, да, и жести. Вот и на этой улице работал, и на этой улице работал. Я говорю, останови машину. Остановил. Я говорю, давай зайдем в дом, где ты работал, и спросим, ну как, желоба, трубы, все ли в порядке у вас? А может быть, поправить надо? Он засмеялся и скорее говорит, сохрани Бог, я, говорит, многих обманывал. Я, говорит, не представляю, как там мои жилобы работают. Я говорю, знаешь что, миленький, не поймает ли тебя Бог? Не скажет ли в последнее приговоре, бросьте его во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов? Миленький, какой же выход? Прекрасное благовестие будет. Где вы неправильно что-нибудь наделали там и убежали, у вас хорошая машина, и туда вы в этот квадрат больше не показываетесь. Очень будет хорошо, если вы приедете туда и скажете, ну как моя работа? Да плохо, плохо, часто вот тебя вспоминаю. А вот я и приехал, чтобы исправить. И исправь. Это будет прекрасное благовестие. Да еще не забудь помолиться, попросить прощения у Господа. И у них попросить прощения. А может быть, что-нибудь и будет к добру. Как вы думаете? Я спрашиваю не у братьев немцев, а не этим, я у цыган спрашиваю. Ну, словом, делайте выбор, делайте выбор. Иисус Христос, когда рассказывает о своих планах и своих намерениях, и как будет дальше, знаете, совсем не для того, чтобы время праздно проходило, а чтобы мы готовились. Вы знаете, к чему надо готовиться? Господи, когда ты меня возьмешь в руки, чтобы сказать свое слово последнее, в какой сосуд меня определить, помоги мне приготовить себя, чтобы услышать такое слово. Добрый и верный раб, войди в радость господину моего. А ведь не всем же так будет сказано. Его слово будет самым последним, апелляции не подлежит. Если кому он скажет, ленивый, да и ты лукавый ты, хоть я голос хороший, проповедовал хорошо, а сердце твое далеко было от меня. Помните, как Господь сказал, приближаются ко мне люди, которые языком своим чтят меня, а сердце их далеко от меня. Хочу возвращаться к тому, что я прочитал, и надо заканчивать. Я сделаю столпом в храме Бога моего. Надо на кого-то упереться, на кого-то взять в пример кому-то. Кто-то должен быть образцом. Мне очень приятно, если меня Бог где-то употребляет. Ну, например, сегодня, отправляясь с дома, где я ночевал, уже получил на вечер уже просьба. Одна женщина пожилая просит, пожалуйста, мне нужно один час или два. Я исповедоваться хочу. И хочу, чтобы вы помолились обо мне. А вы знаете, это великолепная просьба. Только лишь нам следует к таким просьбам неформально отнестись, а чтобы в духе быть подготовленным. Как хорошо, когда другой жизни человек не знает, а только лишь где бы послужить Богу. И последнее, что я хочу сказать, милые, я затрепетал сердце мое, когда я вошел сегодня в молитвенный дом. Несколько лет тому назад здесь был пустырь, и с братом Иосифом мы зашли к барону вашему и спросили, нет ли кусочка земли, чтобы построить молитвенный дом. Он говорит, а вы посмотрите в табор, выберите себе хорошее местечко и там стройте. Мы говорим, а вот здесь можно? Можно. Но нам нужно побольше. Возьмите побольше. Мы очертили побольше и совершили молитву. Получилось так, почти весь табор собрался, пока мы там разговаривали. По крайней мере, детишек много собралось. Ну, а через годик уже стоял дом. И мне казалось, что дом большой. А через несколько лет братья говорят, надо стену эту расширить, снять и продлить. Ну, пожалуйста, надо. А у самого мысли, а деньги где взять? Ну, я не спрашивал, есть ли деньги у вас. Знаешь, что нету. Но я не ожидал, что они возьмутся. Они взяли, не имея ни спонсора, ни денег, разрушили. А Господь усмотрит, как будет строить. И сегодня спрашиваю, ну как вы строили, откуда деньги-то взяли? Хоть немного недостроено, но немалая часть сделана. А говорит, когда мы разрушили и фундамент стали рыть, один из неверующих подошел, говорит, я оплачиваю весь материал на стены. А когда стали стены тянуть, другой подходит и говорит, я плачу всю крышу. К церкви он отношения не имеет, но расположение у него такое. Бог расположил. Обычно ищут более-менее спонсоров, то в Германию, то еще куда. А как хорошо поднять к небу взор, который богат, и надо, пошлет ворона, который будет приносить нужную долю. Я как-то с Храповым был в одной церкви, Николай Петрович Храпов. Ему стали задавать после собрания вопросы. Брат, какой у вас стаж трудовой? А зачем? Ну, пенсию-то платить надо. Он говорит, братья, я больше 20 лет в тюрьмах был. Это не входит в стаж. Но если говорить за стаж, пока вороны живы, я с голоду не умру. Он не дожил до пенсии, до выхода из тюрьмы 4 месяца и отошел в вечность. Не нужен был стаж никакой. Но как хорошо, о ком заботится Господь. Вся жизнь у нас на чудесах. Бог, творящий чудеса. Я сделаю, лишь бы ты был побеждающий. Лишь бы с твоей стороны ты все сделал. А я сделаю из вас столпами. И вы уже никогда не выйдете из церкви. Навсегда сроднитесь. И не будете нести все тяготы церкви с удовольствием. Благословенная семья цыганская. Если у вас столько бриллиантов и столько замечательных принцесс. Я вчера был среди цыган и одну 14-летнюю вызвал. Спрашиваю, как звать? Она говорит, принцесса. Когда сегодня 3-летняя сказала принцесса, я еще внутри мог улыбнуться, куда замахнулась. А если 14-летняя сказала, это уже серьезно. Вот так им только пережить, это нужно, и нужно согласиться со славной долей, восседать вместе с нашим Господом Иисусом Христом, который согласился быть женихом, а нас избрал в невесту, на правах невесты, и ангелы будут служить нам. До конца не могу понять. А это еще более радует меня, что любовь безгранична и не поддается осмыслению даже здравому. Да благословит Господь. Я бы хотел, прежде чем закончить молитвой наш праздник, а праздник сегодня большой, хотел бы предложить, если есть те, о которых надо помолиться, мы рады будем и помолиться. Только дайте свой голос, выйдите сюда. Если желаете вы помолиться, помолитесь вы. Если тяжело помолиться, ты не знаешь как. Дай же свое согласие, и мы за тебя помолимся. Словом, чтобы Господь дал праздник каждой душе, присутствующей здесь. Есть такие, которые хотели бы выйти и покаяться пред Господом сегодня? Я предлагаю один куплетик, вставший с петь. Прости меня, Боже, прости, я молю, прости, что так поздно к Тебе прихожу. Споем благоговение молитвенно, обратимся к Господу. Прости меня, Боже, прости, я молю.